Обстановка в Европе. Москва, 25 октября 1937. Достопочтенному Бернарду Баруху. Примечание мемуариста. Еще одна примечательная личность. Бернард Барух – этакий Сорос своего времени. Биржевой спекулянт по прозвищу «Одинокий волк Уолл-стрит». Миллиардер, финансовый консультант 5 президентов от Вильсона до Трумэна. Человек, придумавший термин «холодная война». Один из архитекторов американской военщины. Продолжаем. Мой дорогой Берни, после того, как мы расстались, у меня была очень любопытная двухчасовая конференция с президентом Чехословакии Бенешем и аналогичная конференция с адмиралом Хорти, правителем Венгрии, и министром иностранных дел Австрии. Примечание мемуариста. У Венгрии действительно не было выхода к морю, как и законного короля после переворота. А вот временный диктатор Хорти... Адмирал вполне настоящий. Успел побоевать на морях при Австро-Венгерской империи. Закончил, как многие друзья Дэвиса, почему-то на стороне Гитлера. Про адмирала Хорти ходил такой анекдот. Анекдот анекдотом, а политическую ситуацию тех дней отражает верно. Венгрия объявляет войну США. Какие претензии имеются к США у Венгерской республики? Венгрия не республика, Венгрия королевство. Простите, какие у короля Венгрии претензии к США? В Венгрии нет короля. Нами правит адмирал. Адмирал? Значит, у вас сильный флот. У нас нет флота. У нас нет даже выхода к морю. Странно. А какие у вас претензии к США? Никаких. Значит, у вас претензии к нашим союзникам? Великобритании? СССР? Нет. Так кому у вас какие претензии? У нас есть претензии к Румынии. Так, вы все перепутали и собирались объявить войну не США, а Румынии? Нет, мы союзники. Продолжаем. Хотя эти летние поездки оказались довольно тяжелой работой, тем не менее дело того стоило. Я получил понимание и, возможно, глубокое знание действительного отношения различных министерств иностранных дел и важных фигур в правительстве стран, которые я посетил, не только к Советскому Союзу, но также к европейским проблемам и миру в Европе в целом. Побуждаемый, как я полагал, сознанием того, что Соединенные Штаты не имеют в Европе никаких корыстных целей, я во всех этих ситуациях находил величайшую откровенность в разговорах, которые всегда носили неофициальный характер. На самом деле я действительно получил весьма ценную информацию, которая не была широко известна и которую я был обязан устно сообщать только президенту и государственному секретарю. Со времени нашей беседы в Париже я много думал о вашем ясном и четком изложении проблемы европейского мира. Это характерно для вашего видения и ясности суждений, с которыми вы подходите к вопросам. Я хотел бы, чтобы эти идеи могли быть реализованы. Ситуация в Европе день ото дня то благоприятна, то мрачна. События кружатся калейдоскопом. Ситуация в Испании выглядит не слишком хорошо, но вполне возможно, Франко решит этот вопрос, добившись быстрого военного успеха. В таком случае остается выяснить, будут ли Балиарские острова по-прежнему служить яблоком раздора. Гитлер снова пропагандирует предполагаемое давление на немецкие меньшинства в Чехословакии. Очевидно, он поддерживает эту ситуацию на плаву. Франция, похоже, собирает некоторые внутренние силы. Англия, как обычно, ведет свою реалистичную игру с дальним прицелом. Теперь, похоже, Япония снова продемонстрирует, что решается нанести удар, когда мир поглощен другими проблемами. Похоже, ей это сойдет с рук. Террор этих чисток – нечто пугающее и совершается ради укрепления власти этого правительства, которое, как бы странным ни казалось, вероятно, искренне желает улучшить положение простых людей. Слабость, которую Западная Европа видит в России, является скорее результатом принятия желаемого за действительное, чем объективной оценкой. Дневник, Москва, 28 октября 1937. Долго совещался с британским послом, гуляя по лесу. За нами обоими следовали наши соответствующие ГПУ, тайная полиция, которые, казалось, наслаждались их прогулкой и визитом. Они держались на почтительном расстоянии, но не выпускали нас из виду. Мы в целом согласились с мнением, что чистки и убийства не нанесли ущерба политической силе правительства. Дневник, Москва, 29 октября 1937. Приходил Литвинов на обед. Когда ему предложили отправить русский балет на всемирную выставку в Нью-Йорк, Он в шутку ответил, что они очень красивые и привлекательны, и могут влюбиться в Нью-Йорке и не вернуться в Москву. Всерьез же он сказал, что это, вероятно, будет мешать репертуары оперы и балета до такой степени, что, вероятно, окажется невозможным. Он предложил, почему бы не отправить мужской хор Красной Армии. Я надеюсь, мы сможем это сделать. Поют они великолепно.